Руку поднял только тот молоденький лейтенант, самолично закинувший гранату в комнату с женами и детьми безбожников. Тут Александра осенило, что надо бы, когда они сделают поселение, начать призывать семьи офицеров, а потом и самих солдат. Они-то с ними даже переписываться не могут. Это должно весьма пагубно влиять на боевой дух. Только смогу ли я выделять с такой точностью людей? Впервые заколебался в возможностях планшета фельдмаршал. Надо будет побольше в нем посидеть. Я, господин генерал-фельдмаршал, ответил ему лейтенант. Будьте добры, подойдите сюда. Когда офицер был рядом, фельдмаршал сказал: господин лейтенант, три дамы хотят с вами познакомиться. Будьте стойки, не посрамите честь офицерской формы, господин генерал-фельдмаршал. Удачи вам! И похлопал по плечу. Только не утруждайте их лишний раз боевыми историями. Не надо пугать девушек. Так лейтенант остался один против трех очень желавших поговорить аристократок, увидевших, наконец-то, относительно ровесника. В силу возраста он еще и едва ли не быстрее всех изучал местный язык. Так что теперь был обречен еще и понимать все эти девичьи истории. Истина, героическая борьба с неравным врагом, достойная немецкого офицера. Генерал-фельдмаршал просто продолжал в сторонке обсуждать с офицерами свои ужасные планы и прошедшие. Он подчеркнул несколько соображений офицеров по тактике борьбы с местной нечистой силой и выслушал множество душещипательных историй. Особенно ему понравилась одна, которую рассказал один обер-лейтенант. Его бойцы при штурме зашли в сожженное зажигательными минами здание, а там один на другой были навалены телами с ужасными ожогами. Один из солдат обер-лейтенанта заметил, как кто-то из них еще дышал, и после этого взвод ударил каждое лежащее тело штыком. Одна история уморительнее другой. Наконец-то, спустя минут 20 таких праздных разговоров, удивительно, но лейтенант все это время продолжал отбиваться от подсевших ему на уши девиц, церемониймейстер объявил, что прибыла сама ее величество святая королева Калкобессарес. Весь зал сразу замолчал, все уставились на двери, и тут появилась она. Миловидное лицо, прекрасные голубые глаза, спускающиеся вниз пряди волос. Так, опять началось. Санек проморгался. Почему сейчас-то? Александр мотнул головой, и тут ему пришла в голову совершенно крамольная мысль. Калка действительно была красивой. Фу, женщины, отрезал он эти ужасные идеи, отпил из фляги и принялся ждать, когда королева взойдет на трон. Все дворяне вокруг пораскланивались, служанки замерли, одни только немцы стояли по стойке смирно. Если бы Калка сейчас приложила бы руку к виску, то они бы наверняка все синхронно отдали бы ей воинское приветствие. «Поклонитесь ей немного для приличия», — распорядился фельдмаршал. Этот приказ с удивительной тяжестью дошел до офицеров. Возможно, все они считали, что слишком много чести отдавать иностранному монарху даже такие почести, но что более вероятно, они так никогда в своей жизни никого не приветствовали. Будь они в Реэстизе, фельдмаршалу было бы плевать, он бы не приказал подчиненным соблюдать хоть немного местный этикет. Однако от Рабле ему были нужны вполне конкретные вещи, и поэтому было бы разумно поддерживать образ хоть немного цивилизованных маньяков. Когда королева объявила, что рада приветствовать на празднике всех гостей, и уселась на трон, собравшиеся, наконец-то, выпрямили спины. «Я рада сообщить, что нас почтили своим присутствием иностранные представители и гости. Почтенные посол Теократий Слейн, легат 4, в католицизме папские комиссары, послы, уполномоченные называются легатами. Я не придумал ничего лучше для теократии, кроме как использовать католический термин. Тракумглавар, посол королевства Реэстис, барон Дердет Гарпер, посол империи Багарут, Рифер Варант, и военачальник королевства Реэстис, барон Александр фон Цудер Дон ван де Ювелира, сегодня с нами». Фельдмаршал был, мягко говоря, в шоке. Полнейшим. Калка смогла выговорить без заминки всю ту шизофреническую бредятину, которую он взял в качестве родового имени. За словами Калки последовала серия каких-то разговоров и обсуждения иностранных гостей, и, к большому неудовольствию, фельдмаршал должен был признать, что он и его люди занимали больше внимания гостей, чем все послы вместе взятые. С момента побоища в Чине прошел уже почти как месяц. Все собравшиеся были прекрасно осведомлены о том, что кто-то зачистил кишащие демонопоклонниками и нелюдьми руины. Возможно, слухи до кого-нибудь бы и не дошли, если бы Александр не привез с собой гору трофейного оружия и не всполошил бы этим весь город. Да и перемещение километрового обоза по стране было сложно не заметить. Дальше началась какая-то серия абсолютно непонятных формальностей, поздравления и прочего, зачем Санек совершенно не следил. Включился в дело он только тогда, когда Ее Величество объявило: «Наш почетный гость из Реэстиза, господин Александр, просил меня позволить выступить ему с важным объявлением». К фельдмаршалу подошла служанка, попросившая подойти к трону. Александр быстро собрался с мыслями, сказал офицерам внимательно следить за реакцией окружающихся на то, что сейчас произойдет, и медленно, вальяжно отправился к святой королеве. «Ваше Величество, премного благодарен за предоставленную возможность обратиться к гостям», Александр нагнал в тон побольше вежливости и уважения. «Вышло, правда, скорее всего, очень плохо. Прошу вас, начинайте, господин Александр», Калка улыбнулась ему и кивнула. Фельдмаршал развернулся к собравшимся, театрально прокашлялся и начал: «Дорогие гости, рад всех приветствовать. Я не буду вдаваться в особенно долгие пояснения, кто я и откуда. Большинство, скорее всего, это и без того знают. Перейду сразу к делу. В последнем сражении с демонопоклонниками в Реэстизе мы очистили от их скверны руины древнего Чини, разбили вторжение нечистой силы из преисподней и захватили множество богатых трофеев». Александр сделал небольшую паузу. Все затаили дыхание, ожидая, что он сейчас выкинет. Фельдмаршалу было немного неловко, он не ожидал, что его слова настолько заинтересуют собравшихся. «Как верный последователь четырех великих богов, я не мог позволить всем этим вещам остаться в королевстве Реэстиз, поэтому я доставил их все в святое королевство Робл. Однако, как оказалось, их так много, что было бы неправильно передать их все только в распоряжение короны. С позволения Ее Величества Святой я принял решение преподнести захваченные нами трофеи как подарок знати и духовенству Святого Королевства. Я постарался быть честен и справедлив и никого не уязвить, раздавая эти предметы». Выражения лиц у собравшихся были совершенно прекрасны. Никто, очевидно, не ожидал таких внезапных подарков со стороны иноземца. Тем более, что ожидать в их качестве от него можно было бы просто что угодно. Пропуская длиннейшее перечисление трофеев, следовало бы отметить, что физиономии знати становились все великолепнее с каждой минутой. Передаваемые в больших количествах совершенно всем, вне зависимости от фракции, магические латы, мечи и копья, вырванные из демонов клыки, зубы и ногти, кость, вся казавшаяся приличной утварь демонопоклонников. Все это внезапно свалилось в руки собравшимся баронам, графам и герцогам. Они не могли поверить, какие только возможности перед ними теперь открываются. По сути, теократии досталось больше половины нечестивых фолиантов. Они в своем государстве, как рассудил Александр, разобрались бы лучше любого, что с ними делать. К удивлению фельдмаршала, оказалось, что все эти проклятые литература и оружие местными не считаются сами по себе опасными. Как объяснила ему в письме Ее Величество, даже в теократии не чурались использовать такие темные предметы, с некоторыми мерами предосторожности, разумеется. «Хочу закончить подарками для Ее Преосвященства, Килард Кустодио. Как верховный жрица Робла, я передаю ей во владение 500 книг демонопоклонников, 7 полных латных доспехов и мечей, 2 магические плети, 500 зубов, 40 рогов, 3 тотема, 5 икон с изображениями демонов, 30 сервизов разного назначения, 14 черепов демонов, 20 оконных рам, 5 ковров, 7 флейт, 9 барабанов, 23 амулета непонятного назначения, 31 браслет, 10 пар сапог». «Дорогие гости, на этом все. С вашего позволения откланяюсь». Александр чуть поклонился собравшимся и двинул в сторону офицеров. «Благодарю вас, господин Александр», сказала Калкаса все тем же внешне спокойным выражением лица. В действительности же она только сейчас, глядя на взорвавшихся восторгом дворян, поняла, насколько дела в Робле теперь могли пойти по-новому. Действительно, хотя фельдмаршал и правда не обидел никого, теперь просто каждый крупный дворянин заимел по паре новых магических артефактов, которые могли бы помочь ему в интригах. Фельдмаршала, впрочем, мало волновали такие вещи. Ему надо было перевести дух от беспрерывного зачитывания нескольких страниц, поэтому теперь он просто стоял в стороне и пил воду из бокала. Горло стало неприятно побаливать, говорил он, как-никак, достаточно громко. Черт побери, как Гебельстейн не с таким справлялся, думалось ему, не быть мне оратором. Выступать перед публикой и правда для Александра было тяжеловато. Королева продолжала что-то объявлять, но фельдмаршал ее уже не слушал и полностью погрузился в свои собственные мысли. Самое важное он сделал, и теперь надо было выполнить вторую цель прихода сюда. Публично объявить о планах военной экспедиции. Пока дворяне радовались подаркам Александра, был большой шанс, что им и его предложение покажется очень даже правильным и разумным. По правде говоря, фельдмаршал рискнул бы начать военную кампанию и сам, без помощи Святого Королевства, но тогда бы пришлось нанимать авантюристов, а их он уже терпеть не мог. Чем больше он перемещался по миру, тем хуже становилось его мнение о них. Едва ли не каждый второй в высокоранговых командах погряз во грехе, а боевитость низкоранговых он смог оценить сам при штурме Чине. Поэтому теперь ему очень хотелось просить о помощи Святое Королевство и Теократию. О их воинах ходили более приятные слухи. Паладины рабло славились благородством, а про писание Теократии повсюду ходили слухи, что они только и занимаются тем, что жгут нелюди целыми деревнями. Словом, и то было для него гораздо лучше авантюристов, по мнению Александра. Фельдмаршал решил дождаться, когда праздник будет стремиться к своему концу, и тогда обратиться к церемониемейстеру. В том, что ему дадут объявить что-нибудь перед залом, он не сомневался. После того, как много он раздарил что короне, что церкви, что знати, не дать ему еще пятиминутку было бы очень грубо. Александра, однако, уже скоро окружили просто какие-то полчища благородных мужей и дам, ставших расспрашивать его о его подвигах. Стоило показать богатые трофеи, как знать поняла величие немецкого оружия. Опешившие немецкие офицеры совсем ничего не могли объяснить со своим ломаным местным, поэтому приходилось отдуваться одному только фельдмаршалу. Было такое чувство, что каждый считал теперь своим долгом узнать, кто мог сделать столько оружия, как это демоны смогли сами появиться, а не быть просто сгустками магии, и как правильно убивать с такой легкостью эти нечестивые создания. Сложность ситуации заключалась в том, что фельдмаршал сам не знал ответа на эти вопросы. Объяснить что-либо могла только старшая помощница, которая учила еще только немецкий и местного совсем не знала, а тащить самого демона на празднество в религиозном государстве у Александра еще не хватало духа. Нет, конечно, он разглядывал трупы демонов и спрашивал офицеров о том, что они пережили, вот только ничего вразумительного он так и не смог выяснить. Полк заливал нечестивцев таким количеством огня, что демоны умирали сами собой без особых хитростей, какими бы сильными они ни были. Если не получалось убить демона пулей, немцы отправляли в него еще 10, а если он и тогда выживал, тогда отправляли еще 100 выстрелов. Порой били бронебойщики, которые своими выстрелами просто разрывали громадных демонов на части, но обычно и то не требовалось. Что же было самое страшное? «Скажите, господин Александр», — интересовался какой-то 40-летний дворянин с огромным шрамом на пол лица. «Атака кентавров. Ну, как бы, будто всадник и конь в одном. Вот их там были десятки, сотни, арманиты», — догадался кто-то. «Но ведь это очень сильные демоны. Как вам удалось их одолеть?» «Сталь Вера», — фельдмаршал простодушно пожал плечами. «Кажется, знать и не собиралась уставать». В отличие от дававшей уже третью речь королевы, Александр смог наконец-то проскочить через наседавших дворян и пройти к церемониемейстеру. «Почтенный», — обратился он к нему, — «передайте ее величеству, что я прошу ее предоставить мне слово на минут 10, как только она закончит. Это очень важно, и я заранее прошу прощения, если я этим помешаю». Церемониемейстер смутился и уж было хотел сказать какую-то грубость в ответ, но, пометуя о горе трофеев, закивал головой и двинул к королеве. Слово Александру дали уже через 2 минуты. «Друзья», — начал он, — «я вижу, что мои скромные дары вам пришлись по душе. Теперь же я вынужден просить вас о помощи. Подлые инородцы с холмов Абелион многие десятилетия угрожали Святому Королевству. Ужасные, отвратительные, они захватили эти земли, исторически принадлежавшие людям. Оставить этого я не могу. Полгода назад я уже бил там нелюдей вместе с воинами Реэстиза. И теперь я призываю вас помочь мне. Через месяц я выдвинусь с походом на холмы Абелион». Зал замолчал. Голос у Александра был поставлен, на самом деле, не очень хорошо, но говорил он с необычайной суровостью и твердостью. «Я собираюсь изгнать нелюдей с холмов Абелион раз и навсегда. Мои воины одолели Заасти, которых все страшатся, значит, и остальные опасности холмов нам по плечу. Только моим людям нужна ваша помощь. Поэтому я прошу вас, окажите нам помощь, какую только сможете, и мы, наконец-то, принесем мир к востоку от стены. Провиант, снадобья, информация, люди, все, что только можно, поможет нам в нашей борьбе». Фельдмаршал замолчал. Он не знал, к чему призывать, поэтому затем принял самое проверенное решение – обратиться к Вере. «Четыре великих бога требуют от нас забыть о распрях и ударить по нелюдям. Зимой враг не будет ожидать нашего удара. Пока не наступит весна, мы перебьем так много нелюдей, как только сможем. Конечно, для вас я иноземец», — решил оговориться фельдмаршал, «и, все же, я прошу вас задуматься помочь мне. Что бы вы ни решили, через месяц я отправлюсь на восток, даже если никто мне не решится помочь. Мы освободим холмы Абелион, и они навсегда станут человеческими. Благодарю всех за внимание». Фельдмаршал легко поклонился сначала собравшимся дворянам, потом опешившей королеве на троне, и двинул к выходу. Офицеры быстро побежали за ним. Свое дело он сделал, теперь можно было наконец-то отдохнуть, пока знать не понимала, что вообще только что услышала. О результатах он узнает уже завтра, а пока ему хотелось просто завалиться в кровати и уснуть. Натиск на восток, примечание к части. Публичная бета ждет, комарады. Глава, как обычно, не вычитывалась, поэтому помощь читателей будет неоценима. Как бы то ни было удивительно, предложение фельдмаршала о военной экспедиции на восток оказалось очень популярным среди знати. Уже к полудню следующего после праздника дня его завалили письмами, где всевозможные графы и маркизы обещали отправить ему людей. Кто-то писал, что его отряд будет собран уже через месяц, другие извинялись, что не успевают, и писали, что отправит их на помощь уже по ходу кампании. Фельдмаршал мог бы их упрекнуть в медлительности и желании сначала посмотреть, не окажется ли кампания катастрофой, а только потом помощь, если бы не собрался проводить ее зимой. Все же даже в этом проклятом мире воевать в холодное время не любили. Расторопность в знати была даже в какой-то степени вредна Александру, потому что так ему не представлялось нормального шанса призвать наконец-то полковой штаб. Благо, фельдмаршал уже выучил в достаточной мере местный язык, чтобы отправить в ответ письма с просьбой выступить на полмесяца позже, а за это время немного лучше подготовиться. Мысли Александра прервал стук в дверь. Фельдмаршал отложил ручку, кое писал ответы, в сторону. «Войдите», — показался посыльный. «Здравия желаю, господин генерал-фельдмаршал». Он выполнил воинское приветствие. «Здравия желаю, рядовой. Господин генерал-фельдмаршал, господин обер-лейтенант приказал передать вам карту, которую вы приказали ему сделать». Фельдмаршал поднялся, подошел к нему и принял карту. Он распрощался с бойцом, уселся обратно и с грустным вздохом опять принялся строчить письма. Было бы большим преуменьшением сказать, что такая рутина не нравилась Александру. Он уже отправлял десятое едва ли не однотипное письмо, когда мог уже разглядывать принесенную солдатам карту. Но вот, наконец-то, спустя еще минут 20 фельдмаршал смог отложить ручку в сторону и взяться за карту. Это была карта холмов Абелион, сделанная вручную одним из офицеров. Александр попросил у Ремедиос самую точную карту этого региона и приказал переделать ее своему подчиненному в паре экземпляров. Теперь, наконец-то, она стала вполне читаемой, хотя и казалась слишком неточной и грубой. В ней была помечена зона расселения различных народов, поселения сколь-нибудь значимых размеров. Ко многим даже были указаны названия. Видимо, это те самые заброшенные то ли дворфские, то ли гномские поселения. Александр так и не смог точно запомнить, какой цивилизованный народ населял эту землю до полулюдей. Положение многих поселений вызывало большое недоумение и оставляло только догадываться, зачем кому-то могло прийти в голову ставить городок посреди холмов, если в паре миль дальше была удобная река. Вероятно, дело могло быть в ископаемых. Впрочем, как указала ему Ремедиос, карта безнадежно устарела уже почти на век, потому что у авантюристов почти никогда не получалось вернуться из этих мест, а военные экспедиции они из принципа не отправляли. Перед глазами появлялись стрелки возможных ударов и наступлений. Казалось, вариантов, куда бить, было предостаточно. И все же найти лучший путь из возможных было сложно. Повсюду, судя по карте, были дикие полчища нелюдей. Куда бы ни пришлось идти, все равно бы пришлось прорываться через неисчислимые орды. Значит, вопрос никуда, а кого, рассудил фельдмаршал. И вправду, надо было просто определиться, разгром кого из врагов первостепенен. Карта полнилась наименованиями, которые не давали фельдмаршалу практически никакой внятной информации. Действительно, Он слышал про некоторые из племен, но совсем ничего внятного. В основном какие-то явно гиперболизированные слухи про невероятных колдунов нелюдей и мощных козлоподобных чудищ во главе с каким-то несравненным воителем. Фельдмаршал Мало доверял всем этим историям, потому что видел их происхождение скорее в системной неспособности местных противостоять диким варварам. Тем более, с заметно меньшими силами он уже имел честь разбить войско Заастии и убить их знаменитого Виджара. Ух, наверное, они страшно обиделись, пронеслась мысль. Естественно, магическая секира, название которой фельдмаршал уже забыл, была захвачена Александром и отдана без задней мысли как подарок Раблу. Скорее всего, для Заастии это было бы страшным унижением, как и смерть больше полутысячи их родичей в бою. Так, тогда они точно попробуют нанести удар, догадался Александр, даже зимой. Эта мысль неплохо так сузила количество возможных наступательных планов. Становилось очевидно, что нужно нанести именно по Заастиям первый удар, чтобы они не стали собирать вокруг себя окрестные племена против фельдмаршала. Очень интересным было наличие на холмах Абелион неких темных дворфов. Кто это такие, никто не мог пояснить. Было известно только то, что они торгуют с нелюдьми. Видимо, это и было причиной, почему их называли темными. Была, конечно, мысль, что они слишком много кушали шоколад, но она была как-то менее вероятной. Про их религию и культуру ничего не было известно, поэтому фельдмаршал совсем не представлял, что от них ожидать. Возможно, их интересует только личная выгода, и тогда их бы удалось склонить на свою сторону. А возможно, что там засели самые злобные и беспощадные дьяволопоклонники из всех, что только приходилось видеть этому миру, и тогда бы пришлось с ними воевать. Судя по всему, именно они там были единственным сколь-нибудь цивилизованным народом, что добавляло надежды на нормальные с ними отношения. Фельдмаршал, однако, находился в смятении от имевшейся у него информации. Она вся была рваной, хотя он успел пообщаться с некоторыми паладинами и дворянами. Удивительно, но эти люди, воевавшие по большей части только с нечеловеческими ордами с холмов Абелион, знали только какие-то достаточно общие вещи. Никто не знал об особенностях хозяйства нелюдей или географии региона. Они все только и делали, кажется, что просто уничтожали набегающие племена, и ничего более. Прибавляла еще и бумажная работа по полку. Нужно было читать отчеты, ставить свои подписи. Вечером он должен был провести плановую инспекцию одной из казарм. «Ах, к черту!» – выпалил в сердцах он. Поднялся из-за стола и вышел из комнаты. Он решил пройтись по гостевому дому. Караульные всюду начали отдавать честь, и фельдмаршал уже через 2 минуты устал салютовать им в ответ. «Нет, так тоже не хочу», он поморщился, развернулся и пошел обратно, вновь безостановочно прикладывая руку к виску. На своем этаже он постучал в одну из крайних комнат, где теперь жила несчастная Ириния. «Старшая помощница, я захожу», предупредил он ее и через 2 секунды открыл дверь. Открывавшаяся картина была совершенно великолепной. Старшая помощница резко подскочила со стула, накидывая на себя кепи, развернулась в полоборота и выполнила воинское приветствие. Фельдмаршал салютовал в ответ. Вся комната несчастной воительницы была завалена учебниками немецкого и уставами. Учила язык она именно по последним, чтобы сразу привыкнуть к своей чудовищной судьбинушке. «Вольно. Приказываю вам собраться и через 2 минуты покинуть помещение». «Так точно, господин генерал-фельдмаршал», произнесла в ответ она на совершенно идеальном немецком. Кажется, именно эту фразу она заучила до безупречности. Как он совсем недавно смог выяснить от нее, ее зрение обладало невероятной особенностью преодолевать действия магии. Нелюди, использовавшие заклинания невидимости, попили на холмах Абелион много крови, поэтому Александр благоразумно опасался, что и люди запросто могли его применить, только теперь, чтобы следить за немцами. Хотя в помещениях и коридорах было полно солдат, он не исключал, что потенциальный шпион мог как-то их обдурить. Поэтому он решил проверить свою комнату на предмет таковых. Как бы то ни было странно, Ириния не нашла никаких шпионов. Фельдмаршал также обошел комнату, но ничего подозрительного также не обнаружил. Тогда он отослал Марию к себе и сказал ждать, а сам достал планшет и жезл и призвал полкового командира, его адъютанта, банку с белой краской и кисти. Аберстбруно Хипплер был очень быстро введен в курс дела, получил стопку бумаг и был отослан в полковой штаб на 2-м этаже вместе со своим адъютантом, а вот краску и кисти постигла более интересная судьба. Фельдмаршал пошел с ними прямо в штаб, где отдал распоряжение своим офицерам найти среди подчиненных художников, причем немедленно. Майоры тут же бросились выполнять этот странный приказ, и уже в течение получаса в штаб явились трое солдат. Один закончил Гамбургский художественный университет и записался на фронт добровольцем, второй учился в Бонне и бросил учебу, после чего попал под мобилизацию, а третий просто заявил, что его неплохо научил рисовать в детстве отец-художник. Вручив им краски и кисти, фельдмаршал пошел с ними к Ирине. Мария успела к следующей встрече с фельдмаршалом убраться в комнате. Все книги были аккуратно сложены и расставлены на свои места. Недоуменным взглядом она встречала троицу солдат с красками и кистями. Не менее, впрочем, недоумевали солдаты. Александр развернулся к ним и начал: «Мой вам приказ – перекрасить госпоже старшей помощнице крылья в белый цвет, и чтобы было аккуратно. Попросите у начальника караула по этажу, если вам что-то понадобится. Я распоряжусь, чтобы он все вам предоставил». «Есть, господин генерал-фельдмаршал». Все синхронно в ответ салютовали. Александр развернулся к старшей помощнице. Та в ужасе отшатнулась и дрожащим взглядом уперлась в фельдмаршала. «Что? Что вы задумали?» Могла она только выдавить. «А вам я приказываю оказывать всевозможное содействие и следовать инструкциям военнослужащих, чтобы ваши крылья как можно скорее оказались белыми. Доложите, как все закончится. До свидания, до свидания». И распрощались. Внутреннему ехидству Александра не было предела, хотя внешне он выглядел непоколебимо, словно сейчас было нечто совершенно само собой разумеющееся. По правде говоря, он уже давно замыслил как-то привести Марию в сколь-нибудь приемлемый для окружающих вид. Едва ли с двухметровым ростом можно было бы что-то поделать, но это и не было особенной проблемой на фоне черных как ночь крыльев. Ампутировать крылья, на его взгляд, было бы слишком жестоко, тем более что, как сама Изабелла пояснила, они были вполне полезными. Значит, оставался только один вариант – продолжить гнуть линию, согласно которой она была посланным к ним богами-ангелом. Все равно рано или поздно ее бы кто-нибудь в окно увидел, а потому лучше было бы сразу подготовиться на такой случай. Поскольку фельдмаршал избавил себя призывом Эберста от значительной части мороки, у него теперь была превосходная возможность побольше времени уделить своим дипломатическим отношениям. А потому, недолго думая, он двинул прямо в посольство теократии. Тракун Карпев Главар, этот теократийский легат, принял фельдмаршала буквально через 5 минут после того, как тот обратился к страже на входе. Александра даже удивила такая оперативность. Это ведь он просто все дела бросил, чтобы не утомлять его ожиданием. Что еще больше удивляло, у него не отобрали ни люгера, ни офицерской сабли. Все это сходу говорило ему о большом доверии, которое ему оказывают. Какой-то маг на входе, кажется, попытался магией проверить его, но был вынужден кивнуть и сказать, что никаких иллюзий на себя человек перед ним не наложил. Впрочем, сопровождение попросили остаться снаружи. Главар принял Александра в кабинете и сразу же усадил на мягкое кресло за столом по центру комнаты. «Я очень рад, что вы решили прийти сюда», – начал Главар. «По правде сказать, я сам хотел обратиться к вам. Это интересно». Фельдмаршал чуть склонил голову. «Чем я могу быть вам полезен?» «Ваше последнее выступление», – начал он. «Мне следует обсудить его с вами. По правде сказать, именно за этим я сюда и пришел», – не стал скрывать Александр. «Я тоже хотел обсудить его с вами. Точнее, разумеется, посыл моей речи. Как я понимаю, ваши слова о желании выдвинуть войско на восток были вовсе не простой проверкой готовности знати рабла к войне и, тем более, не пустой бравадой, ведь так?» «Разумеется, господин», — Александр кивнул. «Я выдвинусь вне зависимости от того, поддержит меня Святое Королевство или нет. Но, конечно же, вы хотели бы собрать побольше сторонников. Конечно, мои люди храбрые и сильны, но паладины и простые воины рабла сильно бы нам помогли. Это правда», — посол кивнул. «Люди в этой стране – хорошие бойцы. Многие дворяне заявили о готовности помочь мне», – продолжал Александр. «Но я столкнулся с одной неустранимой проблемой, которая ставит под сомнение всю нашу компанию». «Что же это за проблема?» – поинтересовался Главар. «Информация». Александр вздохнул. «Робл совершенно не собирает ее. Именно поэтому я вынужден обратиться к вам за помощью. Значит, вы хотите, чтобы мы вам предоставили информацию, которую собирают наши разведчики», — подытожил Главар и чуть нахмурил брови. «Пожалуй, это возможно. Видите ли», — продолжил развивать мысль фельдмаршал, — «я ни капли не соврал, когда сказал, что собираюсь привести холмы Абелион во владение человечества. Когда я говорил о походе, я имел в виду не какой-то карательный рейд. Я хочу раз и навсегда уничтожить нечеловеческие народы в этом регионе. Пусть даже на это уйдет 10 лет. Легат сделал мучительно длинную, в минуту, паузу, тяжело вздохнул и начал. Скажите, господин Александр, вы ведь знаете, что мы отправляли на эту землю экспедиции не раз. И, конечно же, вы слышали, чем все они кончились, ведь так, наслышан, признался фельдмаршал. Именно поэтому я и должен двинуть на холмы Абелион и очистить их от нелюдей. Если уж даже вы не смогли их победить, значит, и народцы там по-настоящему опасны. Как я могу жить, зная, что человечеству угрожает такая опасность? Посмотрите сами, рано или поздно они могут объединиться, и это станет катастрофой для всего региона. На наше счастье, нелюди слишком тупые и никчемны, и им не хватило уже стольких лет, чтобы хоть раз по-настоящему объединиться. Главар обвел Александра пронзительным взглядом, тяжело вздохнул и спросил: «Вы ведь понимаете, что провал новой экспедиции может стать болезненным ударом для всех нас? Наше положение сейчас совсем уже не такое, как даже декаду назад. Драконье королевство в упадке, мы увязли в войне с эльфами. Если мы потеряем кого-то и на холмах Абелион, это еще больше нас ослабит». «Черт, он что, решил, что я войска клянчу?» Александр нахмурил брови. «Совсем не уважают. Я не прошу вас посылать своих людей и не прошу даже демонстративных действий вашей кавалерии на границе. Мне нужно только, чтобы вы предоставили мне информацию и карты. Ваши должны быть гораздо полнее местных. Только и всего. Вы хотите, чтобы мы это сделали в течение месяца? Это очень быстро», — заметил легат. «Так тут и магия есть. Мы же не в реальном средневековье. Что? Забудьте». Саня понял, что взболтнул лишнего, и резко покачал головой, как бы убеждая собеседника, что все нормально. «Я имею в виду, с магией вы сможете все сделать в этот срок. Дело важное. Прошу вас», — главар вновь с минуту помолчал и затем тяжело вздохнул. «Я сделаю все, что в моих силах, и все же поостерегитесь. Эти холмы – настоящее кладбище для человечества. Не беспокойтесь, мы отправим их всех в ад». Фельдмаршал поднялся. Посол за ним. Уговор был скреплен рукопожатием, после чего генерал-фельдмаршал мог, наконец-то, уйти во свояси. Поскольку у полка был, наконец-то, свой оберст, Александр скинул с себя рутинной работы. До занятия письменностью было еще много времени, поэтому фельдмаршалу выпала великолепная возможность заняться чем-то полезным. Вариантов было не так много, но даже тут Александр смог выбрать неожиданное. Он пришел в штаб полка, собрал всех майоров и оберста и объявил им, что ему нужен офицер, который мог бы научить его верховой езде. Надо признаться, даже по-нордически спокойные немцы в этот момент были изрядно удивлены. Офицерский состав в вермахте весь обучался верховой езде, и признание в неумении от фельдмаршала для них было чем-то очень необычным. Александру пришлось их успокоить тем, что половину занятий по конной езде он не посещал в некую молодость по болезни, но, кажется, тут-то они что-то впервые заподозрили относительно своего начальника. Как бы то ни было, уже скоро один обер-лейтенант вовсю учил фельдмаршала конной езде, на что стали приходить глазеть все, кому не лень. К чести офицера, он делал все, чтобы казалось, будто Александр не совсем полный профан, так что не ездившие никогда на конях солдаты ничего не заподозрили. Остальные же, конечно, уже в течение двух дней пустили слух, что фельдмаршал не умеет ездить на лошади. Правда это или нет, впрочем, не очень важно, потому как уже через две недели езды по морозам Александр вполне прилично передвигался любым аллюром. Можно было бы заподозрить его в таланте к верховой езде, однако правда такова, что Александру было просто нечем заняться, а потому он мог тратить на упражнения в езде целые дни напролет. Лишь иногда он выходил общаться с паладинами и дворянами, узнавая об особенностях диких народов холмов Абелион. И, когда Александр, по словам обер-лейтенанта, уже освоил всю необходимую в жизни базу конной езды, фельдмаршал тут же придумал новую затею – устроить полковые стрельбы. Солдаты уже слишком давно не стреляли, и это надо было исправлять. Договориться с королевой о месте проведения стрельб было несложно, как и о закупке мишеней у местных. Все это было любезно предоставлено местными по сниженной цене и в огромном количестве, взамен – представители Святого Королевства должны были наблюдать за стрельбами. У Александра со времен службы в родной армии выработалась большая антипатия к существующим только на бумаге стрельбах, где стрелкам дают, в лучшем случае, 10 патронов, а пристрелкой никто из принципа не занимается. Конечно, в случае с современным оружием это не было настолько уж и ужасной проблемой, но тут-то большинство немцев было вооружено винтовками со скользящим затвором. Очевидно, что это вынуждало обеспечивать адекватный уровень огневой подготовки. Фельдмаршал подготовил достаточно лихие планы стрельб вместе с офицерами. Планировалось израсходовать практически 70 тысяч винтовочных и пистолетных патронов и 300 выстрелов для гаубиц и минометов в течение 4 дней, а также провести некоторые маневры. Словом, достаточно серьезно. Интересным обстоятельством было также и то, что Александр наконец-то решился вывести фон Ди Хёлли на люди. Ее немедленно спрятали в одной из грузовых машин, однако, конечно же, это должен был заметить кто-то из огромного множества наблюдавших за немцами жрецов, паладинов и не очень понятных личностей из числа королевской прислуги. Фельдмаршал не мог сдержать улыбки, представляя, как к Киллард вбегает информатор со словами: «Они ангела призвали и одели в свою форму». «А какого же будет их удивление», – злорадствовал фельдмаршал, – «когда они узнают, что мы ее еще и немецкий заставили выучить». В течение первых 2 дней учения проводились первым батальоном, после возвращения которого на место стрельб выдвигался второй. Полковые подразделения и вовсе должны были быть на месте все 4 дня. Не имело бы никакого смысла расписывать подробности этих учений, не считая округленных глаз наблюдателей из Рабла, при виде простреливавших на более чем полукилометровом расстоянии мишени насквозь рядовых солдат. Постоянно бегавшие с линейками пристреливавшиеся бойцы также вызывали большое недоумение. Но, конечно, настоящий ужас у них вызвала именно Мария, которой Александр вручил карабин со снайперским прицелом, который он имел честь призвать в давние времена. Поскольку несчастная Ириня учила немецкий по технической документации, с винтовкой она с пояснениями одного фельдфебеля разобралась всего в течение получаса и совсем скоро уже вовсю училась стрелять. Следует заметить, что крылатая женщина в форме вермахта, стреляющая из позиции лежа и затем ходящая вместе с фельдфебелем замерять что-то линейкой, действительно представляла собой удивительное зрелище даже для окружавших их немцев, что уж там говорить о бедных паладинах и жрецах, которые еще и могли видеть, как от нее во все стороны несет тьмой. Из инцидентов было только то, что на маневрах один солдат случайно выстрелил и попал в бок идущему слева в цепи ефрейтору, и что еще один стрелок каким-то образом потерял карабин. Искать его пришлось целому взводу где-то 3 часа, пока его не нашли в придорожном кусте брусники, в котором солдат в свободное время нарвал ягод. Синяк от мощной пощечины украшал щеку бойца еще 3 недели. По возвращении в гостевые помещения дворца фельдмаршала начали тут же заваливать письмами с просьбами отдельных дворян показать им лично чудо-оружие, а кто-то и вовсе уже стал предлагать определенные суммы за продажу им оружия. Александр раз за разом отказывал этим вельможам, и они принялись предлагать порой совершенно баснословные суммы, но фельдмаршал был непреклонен в своем желании не давать даже союзникам огнестрельного оружия. Во имя стабильности общества, конечно, и безопасности самого вермахта. Тяжело представить последствия появления в Рабле отряда паладинов-пулеметчиков, особенно учитывая определенную его внутреннюю нестабильность. Через 2 дней, наконец-то, от главара пришла весточка. В своем письме он сообщал, что хочет кое-что обсудить с фельдмаршалом лично. В посольстве теократии он передал в запечатанном тубусе ему самую подробную и актуальную карту холмов Абелион, какая только есть у людей, и сообщил, что несколько агентов из их писания воды займется сбором разведданных и постоянной передачей их вермахту. Проблемой было только то, что легат не указал, как именно они будут связываться с немцами. Фельдмаршал попросил его отправить своему начальству такое сообщение: если агенты будут пытаться выйти к немцам, то пусть надевают на плечи синие повязки. Уже вечером того же дня общий офицерский консилиум готовил по перерисованной от руки карте региона более актуальный план наступления. С карты исчезло несколько племен, некоторые из них переместились, все это надо было учитывать. Наступление планировалось направить в юго-восточном направлении. Несколько племен орков, гоблинов, хобгоблинов, каких-то жабоподобных существ, агров, троллей, что самое важное, маджиласов. Последние славились своими способностями к колдовству, а потому и представляли наибольшую угрозу для вермахта. Вместе с остальными инородцами они могли оказаться большой проблемой, поэтому истребить их первыми было важнейшей задачей для немцев. Что примечательно, если сместиться чуть на юг, начинались владения одного темнодворфийского королевства, однако с ними Александр планировал добиться нейтральных отношений, по крайней мере, поначалу. Как пояснил Главар, именно это королевство своими мощными древними укреплениями раз за разом стачивало посылаемые военные экспедиции теократии. Это значило, что оно было достаточно могущественно, и даже с призывом еще одного пехотного батальона было бы слишком рискованно туда соваться. Также немцы обсудили методы борьбы с противником. Как было уже всем хорошо известно, в полевых сражениях враг предпочитал мощные фронтальные атаки в рассыпном строю в полный рост. Угрозу здесь представляло только количество врагов. Их численность могла потенциально доходить до нескольких сотен тысяч в случае всеобщего похода нелюдей против вермахта, и тогда даже в укреплениях понадобилась бы вся первая пехотная дивизия, чтобы отразить атаку настолько многочисленного противника. Конечно, сомнительно, что их сходу придет так много, но и такие шансы исключать совсем было бы опрометчиво. В силу этого сразу по разгроме маджиласов планировалось начать окапываться в руинах дворфийских укреплений и даже начать их разбирать для строительства чего-то более актуального. Вопрос продовольственный планировалось решить за счет грабежей и поставок из рабла. Очевидно, что враг очень скоро бы начал терроризировать дороги, и именно их защитой Александр планировал занять выразившие желание двинуться за ним отряды Святого Королевства. Дальше был обсужден вопрос о магии невидимости, столь часто применяемой местными колдунами. Как Александру объяснили, она требовала изрядной концентрации, и просто внезапный шорох мог уже напугать заклинателя достаточно, чтобы действие магии прекратилось. Также невидимое существо все еще было хорошо слышно. У него все еще имелась тень, а само оно оставляло следы на земле. В силу этого было решено проинструктировать бойцов, отправлять почаще в дозор имевших хороший слух солдат, а также растянуть побольше проволоки с привязанными к ней консервными банками. По предложению одного из лейтенантов также было решено попытаться использовать химическое оружие. У полка имелось уже почти 200 снарядов, начиненных боевыми отравляющими веществами, и Александр согласился увеличить их количество. Также было решено поставить несколько баллонов с ипритом, дифосгеном и фосгеном. Их следовало размещать прямо на передовых позициях полка, чтобы распылить в случае подхода противника к траншеям. Это бы здорово помогло защищенным противогазами и перчатками немцам отойти назад быстрее, чем их бы настиг враг, или, в крайнем случае, в рукопашной схватке. В целом, оборона опиралась на то, что потенциальная атакующая армия лишится поддержки самых сильных магов, маджиласов, и не сможет преодолеть минное поле и заграждение под ружейно-пулеметным огнем. Как все собравшиеся рассудили, с учетом увиденных сил нелюдей и слов местных, разумно было бы рассчитывать, что этого хватит для успешной обороны. На подготовку к операции оставалось не так много времени, и его фельдмаршал хотел провести в упражнениях в верховой езде и изучению письменности местных. Однако случилось одно пренеприятное событие в виде Киллард-Кустадио. Данная особа явилась в расположение полка и заявила, что хочет видеть Александра. Не сказать, что последний не был рад ее видеть, даже напротив. Скорее он просто не ожидал, что она решится к нему прийти. Беседа с данной особой заставила его удивиться даже больше. Она просила оказать помощь в поимке дракона, поселившегося в округе, а еще напрямую указала, что очень желает видеть на этой операции ангела, то есть увидеться с почтенной фон Ди Хёлли. Конечно же, такой интерес к фигуре Иринии не мог не напрягать, а отказаться Александру не позволяли совести желание поглядеть на летающую рептилию. Словом, фельдмаршал согласился. Выдвигаться предлагалось прямо на следующее утро, что Александр охотно поддержал. После короткого обсуждения с офицерами было решено взять две стрелковые роты со всем оружием, вместо отпускников временно приписать к ним людей из других подразделений, чтобы они были полностью укомплектованы, и приготовить два баллона с ипритом. Последнее было сделано по той причине, что дракон, по словам Киллард, засел в какой-то пещере. Фельдмаршал был достаточно благоразумен, чтобы не отправлять людей в чертовую пещеру и атаковать в лоб, поэтому оставалось ровно два варианта. Пытаться выкурить дракона оттуда или завалить посредством методов подземной войны. Последнее, хоть и было осуществимо, заняло бы много времени, а что еще хуже, особенных специалистов по ней в полку не было, поэтому вариант либо убить рептилию газом, либо заставить вылезти под огонь из сотен винтовок был самым благоразумным. Всю дорогу Киллард пытливым взглядом съедала Изабеллу, державшуюся словно мраморное изваяние безо всяких эмоций. Это ей приказал фельдмаршал, опять подвинув желание Ирине как-то показать местным, что Александр таскается с демоном, и тем самым хоть как-то ему навредить. Однако по прибытии вскрылось одно пренеприятное обстоятельство. Дракон украл отпрыска графа, в землях которого происходила вся эта эпопея. Очевидно, что если немцы выпустят Иприта достаточно, чтобы убить огромного дракона, то бедный мальчик точно умрет в страшнейших муках. Недолго думая, Александр решил попытать дипломатскую удачу. Отправленные в ближайшую деревню солдаты за золотую монету подбили какого-то мальчугана доставить дракону письмо, содержащее ультиматум, что и было очень скоро сделано. К большому удивлению фельдмаршала, мальчугана не съели, более того, уже через 10 минут из пещеры неуклюже вывалился относительно небольших габаритов дракон с красной чешуей. Александр помахал ему фуражкой в знак приветствия. «Вы договариваться пришли, любезный?» Ответом стал удивительно мягкий голос из клыкастой пасти. «Да, какие ваши требования?» Все озвучено в письмо, совершенно непринужденно, под удивленный взгляд Киларты, шедших вместе с ней паладинов, отвечал фельдмаршал. «Вы отдаете все награбленное вами, отпускаете восвояси пленника, обещаете не чинить больше зла никому на этой земле и немедленно ее покидаете. Это все, совершенно точно. И вы не станете меня убивать? То, что мы с вами разговариваем, первейшие доказательства моей благосклонности к вам. Если вы выполните эти требования, мы обязуемся не тронуть вас». Дракон медлил с ответом. Александр терпеливо ждал. Все равно на этого небольшого дракона установлено так много стволов, что шансов у него хоть как-то навредить немцам нет никакого. «Мой отец меня будет ругать, если я приду ни с чем», — неуверенно отвечал мягким голосом дракон. «Можно я что-то заберу с собой?» Киларт только было хотела сказать Александру, чтобы тот соглашался, но он отрезал. «Нет, любезный, отдавайте все, а мы сделаем вид, что вы никаких злодеяний не совершили. Мне нельзя уходить с пустыми руками», — дракон замялся. «А мы не можем вас выпустить отсюда. Чужие вещи нельзя так просто присвоить. Отдавайте все, и мы закончим мирно», — продолжал стоять на своем Александр. «А мы можем как-то договориться?» — нерешительно потянул дракон. «Отец сказал, что хочет видеть меня только когда я добьюсь каких-нибудь успехов». Санек стал перебирать замыслы один ужаснее и подлее другого, пока не остановился на самом очевидном, по мнению извращенного клептомана, по крайней мере. «Не хотите поговорить об армии нашей, вермахте?» «Верма что?» — дракон удивленно проморгался. «Вермахте, великом войске германского государства, щите и мече немецкого народа». Вряд ли стоит сообщать читателю, насколько дракон был в шоке и непонимании от таких тирад. Но следует отметить, что именно этого фельдмаршал и добивался. «Вступайте в наши ряды, любезный. Мы обещаем вам славу, опыт, хорошие отношения, трофей и много-много мятных пряников». «Мятных пряников?» — дракон продолжал удивленно глазеть на Санчуса. Тот пояснил: «Цивилизованность народа вообще и субъекта в частности определяется, в том числе, предрасположенностью к потреблению мятных пряников. Любовь к ним – один из важных признаков уважаемого народа. Понимаете?» «Да, понимаю». «Нет, не понимаю. В общем, предлагаю вам обдумать наше предложение, но, будьте добры, примите решение прямо здесь. Или вы вступаете в наши ряды, или выполняете все наши условия». К удивлению, или не совсем удивлению, тут с какой стороны посмотреть, Александра, дракон согласился. Так вермахт в новом мире пополнился новой боевой единицей, а Киларт оставалось только придумывать, как объяснить произошедшее королеве. Дракон-то ведь и правда перестал докучать землям, как и было приказано, но был, как известно, нюанс. Фельдмаршал же был немного расстроен тем, что провести газовую атаку так и не удалось. Примечательно будет отметить то великолепное действо, что произошло в отсутствии Александра в расположении полка. Беспорядочные половые связи отпускников опять привели к не очень хорошему результату, и в полку вспыхнула эпидемия непонятной острой болезни, от которой к моменту возвращения фельдмаршала скончалось четверо военнослужащих. Офицеры вовремя приняли карантинные меры, и теперь повсюду сновали помогавшие врачам солдаты и местные лекари. Королева же через посыльного передала неудовольствие в том, что в гостевом доме при дворце началось столь пренеприятное действие. В общем, после недолгих размышлений и совещаний было решено перестать отдавать отпуска. Солдаты так слишком хорошо нагулялись. И правда, за чуть более месяца, в итоге, Они успели едва ли не три раза начать эпидемию в полку и застрелить двух жителей столицы. Впрочем, королевский суд доказал, что это все была самооборона, а несколько бойцов схлопотали какие-то неизлечимые заболевания. Словом, Александр явственно понял, что срочно нужна просветительская работа и типография, чтобы напечатать брошюр по общению с местными, иначе немцев постигают совершенно страшные неприятности. Следует заметить, что смертность в Хобурнсе уже едва ли не превысила смертность в большинстве стычек с нелюдьми и демонопоклонниками. Впрочем, к вящему счастью, да пока рекордных потерь в ходе штурма Чайни было еще очень далеко. Перед выдвижением были проведены дополнительные смотры, еще одни стрельбы, пусть и меньшего размаха, и отработка команды газы. Словом, подразделение было приведено в боеспособное состояние, несмотря на все происшествия до того, и уходило из Хобурнса в полном порядке. Скоро, как ручалась уже даже сама королева, за ним по пятам должны будут двинуть многочисленные отряды Святого Королевства, которые, как в этом не было никаких сомнений, развернулись бы в случае первого же поражения полка. Со всеми подписанными Калкой документами и бумагами было очень легко проходить все таможенные посты на территории Святого Королевства и оставаться на ночлег в городах и деревнях, и уже через неделю бойцы перешли через стену. Как-то несерьезно. Фельдмаршал с сомнением вгляделся в лицо собеседницы. Девушка лет 20 в анимешной кожаной броне с синей повязкой на рукаве пожала плечами. «Я докладываю то, что я видела своими глазами, господин. Не удивляйтесь, что нелюди все еще не опомнились. Друг друга они ненавидят гораздо больше, чем нас». Вермахт врезался в холмы Абелион с такой прытью, что слабо верилось в адекватность происходящего самому Александру. Хотя Александр с согласования с другими офицерами тратил много времени на все предосторожности, что позволяло врагу сориентироваться, ничего, кроме вялых засад и провальных нападений на ночной лагерь, враг не предпринимал уже почти что в течение месяца. Конечно, январские морозы мало помогали нелюдям, и все же стремительные успехи вермахта были совершенно удивительны. После 9 уничтоженных поселений, жильцы которых были насажены на чистокол или замертво повешены, полулюди просто стали разбегаться, бросая дома со всем имуществом. Следовавшие за полком священники не находили даже никакого яда в бросаемой нелюдьми еде, поэтому запасы продовольствия у полка были совершенно неисчерпаемы. Впрочем, все сделанное этими каннибалами из разумных нелюдей и людей благоразумно сжигалось. Разведчики Писания вот рапортовали о том, что враг покидает дома порой за неделю до прихода немцев. Собственная разведка в виде верховых и дракона, как выяснилось при присяге, им оказалась самка Шиака с Ситродом из Союза Ангрант, не находила вообще ничего интересного, кроме обмороженных трупов беженцев. Словом, фельдмаршалу оставалось только удивляться тому, что враг бросал уже даже дворфийские руины совершенно без боя. И вот ему, наконец, докладывали. Колонна полулюдей движется в сторону немцев. Их численность – 3000 существ. Словом, можно было бы пугаться, вот только 2000 из них были гоблины, 600 – багберами 5, https ют 3 гаглиусер сантент сомс злук в кпилк 9 c 8 лмткв 1 йот 6 кс 3 и в 8 мьот 3 кпи wк 69 л 4 ист в 5 лев 3 брг 2 хоп 4 дап кс выл 2 нгс 900 ck c 0 x 0 0 ффффф но и йот. Еще немного твари по паре и около 50 маджилосов. Они точно планируют нас останавливать, задумчиво потянул Александр. Хотя о боевых навыках местных он был очень плохого мнения, он совершенно не сомневался, что даже черная пехота из Реэстиза в аналогичном немцам количестве имела бы большие шансы победить в бою у такого-то сброда. Возможно, собеседница опять пожала плечами. Фельдмаршал разглядывал карту перед собой, пытаясь понять, куда движется враг. Он медленно провел пальцем по дороге по маршруту следования вражеской колонны, пока не остановился на одном из поселений. «Тут есть укрепление?» – задал он вопрос разведчице. «Да, я уверен, они хотят встать там на нашем пути», – высказал догадку Александр. «Как быстро их войско двигается?» «Не очень быстро, господин». Собеседница качнула головой. «Морозы мешают им, а их строй постоянно приходит в расстройство. На моих глазах гоблина 4 успели оторваться от остальных, а еще пара умерла от обморожений». Героически. Александр закатил глаза. «Им до крепости километров 20, нам 35. Посмотрим, кто кого обгонит». Нетрудно догадаться, что к моменту, когда немцы встали под стенами занятой багбирами крепости, Нелюди едва прошли только половину пути. Стоит отметить, что Шиакессит пару раз смогла остановить вражескую колонну, просто пролетев в 100 метрах от нее, но все равно враг шел уж слишком медленно. Штурм крепости был весьма прост. Багбиры столпились зачем-то прямо на стенах и стали угрожающе трясти топорами и копьями, видимо, показывая свою готовность остановить первый пехотный полк. Немцы вышли прямо-таки на 100-метровое расстояние, а одна из рот заняла удобную возвышенность на некотором отдалении, так что всех вставших на стены нелюдей по команде открыть огонь вмиг отправила в загробный мир. Ворота были взломаны взрывным пакетом, после чего внутрь хлынула пехота во главе с Изабеллой. Враги защищали башни и пытались осыпать атаковавших стрелами и камнями, однако немцы слаженно их всех застрелили и не понесли никаких потерь. Всего в течение 10 минут все укрепление было зачищено. Весь бывший гарнизон в сотню багберов сложили в холм из тел во внутреннем дворике. Двигавшееся к крепости войско нелюдей было совершенно беспечно, поэтому отсутствие на стенах караульных никак его не остановило. Немцы расположили полковую артиллерию на открытой позиции под прикрытием маскировочных сетей и залегшей в снег роты, пока основная масса бойцов укрывалась за зубьями в ожидании приказа открыть огонь. Фельдмаршал предлагал расстрелять колонну за километр, но Эберст-Хитплер настоял, что стрелять следует в упор. В противном случае, нелюди могут еще убежать. Это было достаточно разумно. Поэтому Александр согласился и, конечно, не пожалел. Зрелище было великолепное. Дорога превратилась для нелюдей в течение всего 5 минут в братскую могилу, и убежать в снежные просторы удалось только нескольким гоблинам. Скорее всего, они умерли от обморожения и так и не добрались до своих. По крайней мере, об этом говорят дальнейшие события. Шутка ли, на расчистку дороги от тел, чтобы не мешали колонне, ушло времени больше, чем на уничтожение войска нелюдей. Вермахт выдвинулся дальше ранним утром и овладел в течение 4 дней еще парой замков и деревень. Враг дважды попытался устроить засаду, и каждый раз его обнаруживали еще на подходе и уничтожали с дальней дистанции из винтовок и пулеметов. Один раз орки обороняли какой-то замок, но им удалось овладеть совершенно без потерь. Полковые пушки разрушили стены, и тогда перебить врага не составило никакого труда. Писание вот сообщило, что темпы продвижения вермахта посеяли панику на всех южных холмах Абелион, и маджиласы собирают вокруг себя местные племена. На их горе делали они это слишком медленно, поэтому первый пехотный встал в 2 днях пути от их поселения на руинах Дворфийского города, когда большинство их союзников еще только собиралось в зимний поход. Ночью враг предпринял нападение парой магов, использовавших заклинание невидимости. Они убили 2-часовых, однако, поскольку те всегда находились в поле зрения других постов, уже вскоре по нелюдям стреляли из множества стволов. Одного маджиласа застрелили совершенно случайно длинной очередью из пулемета, произведенной просто куда-то в сторону. Другой, на свою глупость, взмыл в небеса, что породило соответствующий свист. Хорошо сработавший начальник караула догадался, чем этот свист порожден. Все же немцы постоянно видели членов писания вот, использующих это заклинание, и приказал солдатам стрелять в ночное небо. Однако в том затеряться все же оказалось сильно проще, чем на земле, поэтому убить врага не получилось. Словом, маджиласы нанесли, наконец-то, первые безвозвратные потери немцам в этой операции. Утром немцы покинули крепость и двинулись в сторону поселения маджиласов, обозначенного на картах как Димдир. Ночевать пришлось на чистом воздухе, и враг попытался вновь совершить нападение под покровом ночи, но теперь Александр знал, что ожидать. Небо все время освещали ракеты, а одним из караульных была Изабелла Мария. Ирине, как оказалось, могла видеть невидимое, это тоже удалось узнать буквально в приказном порядке, когда фельдмаршал узнавал от нее все, что она знает о магии, потому что ненавидевшая Александра дьяволица никогда бы сама инициативу не проявила. Благодаря этому удалось обнаружить противника еще на подходе и застрелить. Сама фон Дихелли ни по кому попасть не смогла, несмотря на оптику, но вот навести остальных часовых по трассерам на врага у нее вполне получилось. Уже к следующему вечеру полк оказался под высокими стенами Димдира, бывшими в удивительно хорошем состоянии. Как пояснили разведчики из писания вот, нелюди нанимали инженеров из числа тех самых темных дворфов. Более того, определенный процент них всегда присутствовал в народонаселении города. Также эти дворфы служили наемниками, и даже сейчас в городе было около 300 или 400 темных дворфов. Сам Димдир населяло почти 10 тысяч маджиласов, огромнейшая цифра. Многие из них были магами, пусть и относительно низкого уровня. Впрочем, как выяснил Александр, заклинание невидимости не было особенно сложным, поэтому могло оказаться так, что десятки заклинателей врага попытались бы подобраться при помощи него в упор к немцам. Сейчас на пользу вермахту играла погода. Снег делал шаги врага хорошо слышимыми и видимыми, поэтому враг пока даже не рисковал пойти в вылазку. Однако ночью противник мог оказаться в несколько более удобных условиях. Допустить этого, конечно, было нельзя, поэтому было принято решение штурмовать город сходу. Маджиласы не были хорошими воинами, но вот в использовании ведьмовства им не было равных на весь регион. Штурм начался сразу, как только немцы развернулись в боевой порядок и вышли на расстояние 200 метров до города. Поскольку враг не предпринимал никаких агрессивных действий, немцам не составило труда занять удобные высоты вокруг поселения, захватили 3 сторожевые башни, защитники которых благоразумно покинули их до подхода немцев, откуда выходило простреливать большинство улиц прямо из стрелкового оружия и прямой наводкой из пушек. Однако, что еще более важно, именно эти позиции были наиболее удобны для размещения баллонов с боевыми отравляющими веществами. Так как немцы могли начинать штурм абсолютно с любого направления, не составило труда дождаться первого же устойчивого ветра, он дул с запада, и разместить в соответствии с его направлением баллоны с дифазгеном и фазгеном. По команде газы, бойцы надели противогазы и перчатки, и в вечернюю темень 1-й пехотный полк распылили удушающие вещества.